Глава 6. Я больше не верю, что есть что-то еще. Но глаза с той стороны прицела ясны. Все назад, я делаю первый шаг. Я начинаю движение в сторону весны. Перекидыш выглянул в крошечное окошко на кухне. По тропинке из леса возвращалась Агнес. Найрод в который раз поймал себя на мысли, что опасается стража. Ему не хотелось, чтобы пес снова напал. Конечно, бояться было нечего. Барьер, подвешенный шаманкой, защитит. Но сможет ли он контролировать себя? Смешанные чувства, что Перекидыш испытывал, глядя на бывшего Анти, выводили его из равновесия. Найрод поморщился, вспомнив угрожающее рычание за спиной. Ричи напоминал таракана, на которого противно смотреть, но жалко раздавить. Услышав голоса за дверью, он выглянул в сени. Агнес разбудила овчара. Ричи положил передние лапы на плечи женщины, лизал лицо и заглядывал в глаза совсем как обыкновенный пес. Отшельница коснулась лбом его макушки, показывая свое расположение. Так здоровались старшие перекидыши, когда встречались в волчьем обличье. Увидев Найрода, овчар оскалился и приглушенно зарычал. «Тише, тише, мой хороший», — прощебетал Агнес. «Ты же знаешь, в моем доме нет врагов». Отшельница говорила ласково, как с маленьким. Голос ее был слаще сахарной ваты. Ричи растаял от этих нежностей. Найрода чуть не стошнило. Он картинно закатил глаза. «Что здесь делает оборотень?» — прорычал пес. Шерсть на загривке Ричи встала дыбом. Он оскалился и тревожно вертел головой, будто опасаясь увидеть по перекидышу в каждом углу. «Это наш друг», — волшебница продолжила в том же духе, нисколько не смущаясь. «Я пытался тебя найти, хотел поблагодарить за прошлый раз». Голос пса звучал хрипло и отрывисто. «Знаю». Агнес запустила руку между ушей овчара. Ее пальцы плавно скользили по густой серой шерсти. Найрод отметил, что рана на шее пса бесследно исчезла. Все показатели тела пришли в норму. Теперь мутант был совершенно здоров. «Я был ранен, и Кейса...» «Теперь все хорошо», — прервала его Агнес. Пес часто моргал, переваривая услышанное. Казалось, он даже немного расслабился, успокоенный ласками отшельницы. Овчар зевнул и потянулся, но потом вдруг снова напрягся, как стальная пружина. Ричи зажмурился. Зрачки его бешено заметались под закрытыми веками. Пес стиснул зубы, сел на хвост и пронзительно заскулил, будто от невыносимой боли. Не открывая глаз, он сдавленно прошипел. «Кураторы! Мы убили их!» «Не было выбора», — Кей озвучила заранее подготовленный ответ. «Или мы, или они». Дыхание овчара сделалось прерывистым. Бока с шумом поднимались и опускались, а лапы подергивались, как во сне. «Ричи!» — позвала Кейса. Пес открыл глаза и бросил на девушку взгляд, полный ненависти и боли. Зрачки его метались, а складки, образовавшиеся на лбу, говорили о напряженной работе мысли. На мгновение страж притих, прижал уши и неожиданно бросился на девчонку. Кейса вскрикнула и повалилась назад вместе со стулом, с шумом приложившись головой об пол. Ричи навис над ней, верхняя губа пса беспокойно подрагивала, капли слюны падали на лицо девчонки. Найроду стало по-настоящему жутко за Кейсу. Сердце его учащенно забилось. Он хотел было броситься на помощь, но Агнес жестом остановила его. «Ты!» — прорычал пес. «Все из-за тебя!» «Да!» — всклипнула Кейса, осторожно отстраняясь от устрашающих зубов овчара. «Твои люди чуть не прикончили нас, забыл?» «Ты врала мне!» «Не было выбора. За мной гнались солдафоны и полиция. А тут подвернулся суперпес, с которым ничего не страшно. Кто бы отказался от такого шанса? Это как выиграть в лотерею». «Ты хоть понимаешь, что я наделал? Предал своих. Теперь мы покойники». Ричи раздраженно отпрянул в сторону и беспокойно метался из угла в угол. «Ты защищал меня по своей воле. Никто не заставлял тебя прыгать под пули». Пес резко остановился, когти с шумом проскользили по деревянному полу. Он тряхнул шкурой, будто сгоняя муху со спины. «Не знаю, что на меня нашло. Те люди хотели убить тебя. Я не должен был вмешиваться, но не мог этого допустить. Сложно объяснить, я раньше не испытывал таких эмоций». «Это нормально, Ричи», — вмешалась Агнес. «Анти пудрили тебе мозги, а ты им верил». «Оборотень!» — страж метнул яростный взгляд на перекидыша. «Что за сила остановила меня?» «Я поставила защиту», — невозмутимо ответил Агнес. «Зачем?» — овчар присел на хвост и развесил уши в разные стороны. «Посмотри на себя внимательно, Ричи. Посмотри, посмотри. А теперь вспомни, как выглядит Найрод в волчьей форме». «Оборотни — смертельные враги и подлежат уничтожению», — отчеканил овчар. «В человеческой ли форме? Или в облике волка? Их необходимо прикончить на месте, если не поступало особых указаний». По спине Найрода пробежал холодок, а сердце бессильно сжалось. Он чувствовал сострадание к псу с промытыми мозгами, но от мысли, что где-то бродит несколько тысяч таких овчарок, ему стало дурно. «Взгляни в зеркало. В твоих жилах течет треть волчьей крови». «Невозможно!» — возмутился овчар. «Окрас, необычные размеры, интеллект и способности к магии. Ничего не напоминает?» — продолжила гнуть свою линию Агнес. «Вы же как двоюродные братья». «Нет!» — резко рявкнул пес. Отшельница ласково посмотрела на него. Найрод не верил своим глазам. Защитные куполы стража распахивались один за другим. Шаманка мастерски взломала его защиту, но как? Одними сюсю-мусю тут точно не обошлось. Признаков магии Най не заметил, что говорило о сильных маскирующих чарах, какие мог позволить себе только могущественный перекидыш. Страж неосознанно открыл свой ум и сердце. Он ощутил невероятную легкость и даже не подозревал, что его мысли стали доступны стае. Анти не учили псов в работе в команде, но такая опция имелась в психике овчара, чем отшельница не приминула воспользоваться. Най почувствовал себя неловко, будто без спроса заглянул в спальню и по-хозяйски разглядывал чужие личные вещи. Смотреть было совсем не обязательно. Перекидыш мог закрыться в любой момент, но любопытство заставило его продолжить. В уме Ричи творилось черт знает что. Мир, который он знал, трещал по швам. Прежние схемы восприятия рушились, что вызывало у пса разочарование и страх. Больше не будет ни приказов кураторов, ни ночных патрулей. Овчар не знал, что делать с этим дальше. Анти, оплот всей его жизни, в одночасье стали врагами. Ричи ощущал острую необходимость все хорошенько обдумать. В глубине души он еще надеялся, что сможет разыскать тропинку обратно. Раньше он доверял Агнес, но теперь отшельница несла полную чушь. Как оборотни могут быть братьями? Волки всего лишь мишень. Полузабытые и потускневшие воспоминания поднимались из глубин памяти, не желая больше оставаться в забвении. В щенячестве, когда мир казался свежим неисписанным листом, который хотелось разорвать в клочья, было много ярких красок и боли. Ричи совсем позабыл этот период своей жизни. События минувших лет упрямо всплывали перед глазами, все глубже и глубже увлекая его за собой в лабиринты памяти. Овчаренок крутился и брыкался, пытаясь вырваться, а холодная металлическая удавка только сильнее впивалась в горло. Щенок скрежетал зубами от обиды и гнева. Всякий раз, когда приходил черный человек, он пытался сопротивляться. «Однажды удалось ухватить двуногого за полу длинной мантии». Тот усмехнулся, пнул щенка под живот и рванул удавку так, что в глазах потемнело. Все было таким ярким и осязаемым, будто это произошло вчера. Клетки, голод и арена. Ричи удивился, что помнил все так детально. Много лет он ощущал лишь пустоту в груди, но теперь леденящие душу воспоминания вырвались на свободу. Голодные и злые щенки, готовые разорвать друг друга на куски. Помятая шкурка, слипшаяся шерсть, полные страха глаза. «Добей его!» — орал инструктор скрипучим голосом. Израненный волчонок с человеческими глазами рухнул в пыль арены, не в силах больше сражаться. Крохотная слезинка скатилась по шерсти и упала в трещину на сухой земле. Электрический ток беспощадно сжалил шею, плотно стянутую электронным ошейником. Мощные разряды встряхивали крохотное тельце волной невыносимой боли. Ричи застыл над поверженным противником, не в силах пошевелиться. Найрод махнул рукой, поспешно закрываясь от воспоминаний стража. Лоб покрылся испариной, руки дрожали. Перекидыш не мог позволить себе досмотреть сцену до конца, иначе он просто за себя не ручался. Что за чудовища могли вытворять такое? Ублюдки не останавливались ни перед чем, чтобы уничтожить волчий род. Кулаки Найрда сжались от бессильной злобы. Ему хотелось покончить с живодерами раз и навсегда, а начать можно, пожалуй, с этой шестерки. Пес подозрительно прищурился, почувствовав враждебность Найрда. Кровь перекидыша кипела от гнева. Энергия разливалась по всему телу приятным покалыванием, запуская процесс трансформации. «Нет!» — крикнул Агнес. Женщина встала между ними, раскинув руки. Это был скорее театральный жест. Ежу понятно, случись чего, волшебнице не придется растаскивать их за хвосты. Пара энергетических пасов, и они разлетятся по углам, как несмышленые щенки. Агнес мысленно приказала перекидышу сбавить обороты. Найрет нахмурился. «Ублюдок заслуживает смерти!» — прошипел он. «Да?» — многозначительно спросил Агнес. «Он убивал!» — с жаром выпалил Най. «Не только он», — холодно сказала волшебница. Найрет осекся. А он-то наивно надеялся, что его поступки остались в прошлом. Похоже, Агнес покопалась у него в голове, пока он валялся в отключке. Или сломала психическую защиту, как в случае Ричи. Перекидышу вдруг стало противно. Их диалог выглядел, как игра в гляделки. Кейса откровенно скучала, а пес придурковато пялился в потолок, будто там показывали мультики. Вероятно, Агнес заворожила его, чтобы не бодаться сразу с двумя кобелями. Найреду стало невыносимо находиться с ним в одной комнате. Агнес ясно дала понять, что драки не будет. Не дожидаясь, пока она заставит их пожать друг другу руки, перекидыш развернулся и зашагал в сторону двери. Шаманка не стала его останавливать. Страж даже не проводил его взглядом, что только подтверждало догадку по поводу вмешательства в сознание. Найрет отбежал на приличное расстояние от домика и перекинулся в волка. Солнце сияло и искрилось высоко над горизонтом. Ноги гудели от напряжения. Хотелось бежать быстро, как ветер. Душа разрывалась, но не было слез и даже слов, чтобы выразить ноющую боль в груди. Как эти твари могли издеваться над щенками и убивать ни в чем не повинных волчат? Найроду хотелось закопаться в жухлую листву, чтобы никто не нашел его до весны. Но нельзя. У него есть долг, который он обязан выполнить — объединить перекидышей против жестокости Анти и лживой политики вожаков. Если все время ныть и пребывать в депрессии, ничего не получится. Он много раз пытался убежать от своей природы, но это принесло только разочарование. Пришло время измениться. Найрод мысленно открыл двери внутренней клетки. Минорный волчий вой огласил окрестности. Из груди вырвался наружу мощный и сильный зверь, полный гнева и боли, тот, кому долгое время не давали даже как следует размять лапы. Найрод дал волю своим чувствам. Он протяжно выл, задрав голову к небу. Перекидыш поведал небесному брату все горести и переживания в одинокой и печальной песне волка. Солнце молча внимало этой мольбе и, казалось, сжигало все его эмоции, даруя приятное опустошение. Най облегченно вздохнул, захлопывая дверь внутренней клетки. Теперь волк не сможет вернуться обратно. Когда перекидыш вернулся в избушку, уже стемнело. На душе была пустота и невесомость, не самые приятные ощущения. Страж не явился к ужину. Найрет видел, что пес мирно посапывал на лежаке в углу, чересчур сладко и беззаботно. Похоже, Агнес снова поколдовала над бедолагой. За столом все молчали, слышно было только стук деревянных ложек о тарелке. Суп из зайчатины и перловая каша с приправами из трав. Шаманка не готовила мудреных блюд, но никто не возражал против простой пищи. «Как прогулка?» — спросила Кейс, размазывая остатки еды по дну тарелки. Похоже, она не догадывалась о неприятном инциденте и пыталась понять, отчего все стали такими хмурыми. По ее мнению, нужно радоваться. Ричи наконец-то очнулся. «Нормально», — сухо ответил Найрет, тайком поглядывая на хозяйку. Он не верил, что Агнес обиделась или грустила. Не того полета птицы, чтобы обращать внимание на хлопнувшую перед носом дверь. «Погода сегодня отличная, да?» «А, все равно», — отмахнулся он. «Что-то случилось?» — не унималась девушка. Найрду хотелось закричать, что «да, случилось!» Его чуть не сожрал овчар-мутант, которого он собственноручно помогал выхаживать. Агнес рылась в памяти и не постеснялась об этом сообщить. А еще их скоро ждет командировка в логово врага, где всем троим предстоит уничтожать Анти и при этом опасаться как своих, так и чужих. Но Най отказал себе в этом удовольствии и лишь отрицательно мотнул головой. В конце концов, это не вина Кейси, что он так зол. «Как там Ричи?» — спросил он, обращаясь к волшебнице. Агнес удивленно вскинула бровь. «Я его усыпила на время», — ответила она бесцветным тоном. «Ему многое предстоит узнать. Не стоит волновать его раньше времени». Дальше ели в тишине. Найрат размышлял, что шаманка собирается провернуть, чтобы Кейса подписалась на групповое самоубийство. Девчонка не какая-нибудь там маньячка, жаждущая крови и желающая в одно прекрасное утро очнуться в Вальхалле. Но у Агнес наверняка припасен план. Во-первых, можно сделать так, что иначе у нее не получится выжить. Анти уже охотились за девчонкой, нужно только вывести ублюдков на ее след. Во-вторых, игра на чувствах. Ричи по-любому придется иметь дело с бывшими боссами, головорезы не оставят его в покое, а Кейса увяжется с ним за компанию. И это только то, что Найрат придумал сходу, нисколько не напрягаясь. У отшельницы было больше времени и смекалки, чтобы все устроить. Погрузившись в размышления, Най не заметил, как Агнес ушла в свою комнату. Он допил холодный чай и плюхнулся на свое спальное место. После выздоровления он ночевал на сбитом на скорую руку лежаке на кухне. «Может, посидишь со мной?» — предложила Кейса. Он иногда оставался с ней в сенях, когда страж еще валялся в отключке. Теперь эта затея уже не казалась такой привлекательной. Хотя пес крепко спал, все равно было противно находиться с ним в одной комнате. Найрат отрицательно покачал головой. По его взгляду, Кейса все поняла и удалилась. Найрат лег на неудобное ложе и, поворочившись сбоку на бок, заснул. Но поспать удалось недолго. Через час он проснулся от кошмара. Снилась Мирта. Стражи загнали ее в угол, с огромных клыков мерзких тварей текла ядовитая пена. Мирта дрожала всем телом и вопила так, что у Найрада чуть не заложило уши. Он открыл глаза, однако крики не прекратились. По потолку плясали отсветы от еще отопившейся печки. Перекидыш с запозданием сообразил, что кричали не во сне, а наяву, и вовсе не Мирта, а Кейса. Недолго думая, Найрад выскочил в сени, готовясь к худшему. К счастью, его опасения не подтвердились. Пес сладко посапывал на лежаке в углу, чего нельзя было сказать о Кейсе. Девушка металась по кровати, раскинув руки, и кричала. Одеяло слетело на пол. На очереди была подушка, да и сама Кейса оказалась на краю. Еще чуть-чуть и упадет. Найрат взял ее за плечи и хорошенько встряхнул. «Эй, проснись!» Девчонка не реагировала. Найрату пришлось встряхнуть ее несколько раз. Только после этого девушка открыла глаза. Увидев его, она поспешно освободилась от хватки и отодвинулась к стенке, прикрываясь простыней. «Чего?» Кей испуганно таращилась на него сонными глазами. «Ты кричала». Найрат сел на край постели, глядя куда-то в сторону. «А, протянула Кейса. «Мне иногда снятся кошмары. С тех пор, как начались бомбежки». «Хочешь рассказать?» — предложил Най. Он знал, иногда это помогало. Но девушка отрицательно покачала головой. Большие глаза Кейсы поблескивали в темноте, как два подземных озера. Они вспыхивали и гасли вслед за отблесками огня из неплотно прикрытой дверцы печки. Най вдруг посмотрел на нее совсем иначе. Девушка показалась ему такой хрупкой и беззащитной, такой человечной. Как она выжила после начала войны? Как ей удалось улизнуть от Анти? В слабом мерцании огня она выглядела как отражение на воде, готовая дрогнуть и исчезнуть в любую секунду. Он протянул руку и дотронулся до линии подбородка, будто желая убедиться в ее реальности. В темноте, конечно, не разглядеть, но ему показалось, что она залилась краской. Ее сияние и шелковистая кожа казались такими манящими, что Найрат не удержался и провел по щеке. Палец плавно скользнул по контуру нижней губы. По телу разливалось приятное тепло. Ему захотелось продолжения. Он устыдился этого мимолетного порыва и отстранился. Никогда еще перекидыш не позволял себе так прикасаться к человеческой девушке и испытывать подобные нежности. Найрат не мог сказать, сработал ли волчий магнетизм или Кей просто хотелось объятий, но девушка подалась вперед и прижалась к нему плечом. Он боялся пошевелиться, опасаясь, что она опомнится и отстранится. Найрат зарылся в ее волосы и дотронулся губами до шеи. Он осторожно обнял девчонку, будто у него в руках было что-то хрупкое и невероятно ценное. Перекидыш прижался к ее теплому боку и позабыл обо всем на свете. Овчар с шумом начал ворочаться и подергивать лапой. Кейса завозилась. «Все в порядке, он просто спит», — успокоил ее Найрат. «Что его ждет теперь?» — спросила Кейса. «Не знаю», — отозвался Найрат. «Агнес что-нибудь говорила тебе о том, что будет дальше?» — спросила девчонка еле слышно. «А тебе?» «Она сказала, Ричи поможет в войне с Анти». «Тебе поэтому снились кошмары?» «Мне страшно», — отозвалась Кейса. «Жалко его и всех. Агнес упомянула, ты возглавишь сопротивление, а Ричи будет помогать. Анти ведь профессиональный убийца. А что мы?» «Тебе не обязательно в этом участвовать». «Что же я тогда буду делать?» Ответа Найрат не знал. С него уже не слезут, это ясно как божий день. Ричи тоже будут искать, если верить словам отшельницы. А вот девчонке вполне можно затеряться где-нибудь в глубинке. Более безопасного места, чем избушка Агнес, как ни крути, не придумаешь. Но шаманка хочет отправить их вместе, упрямство ей не занимать, поэтому она вряд ли разрешит девчонке остаться. Агнес ловко сколотила диверсионную команду — боевой пес, перекидыш и девчонка из гетто. Кобелям нужен кто-то третий, кто приглядит за ними в дороге, не даст перегрызть друг другу глотку. Найрат смотрел в ее глаза и понимал, как долго бегал не только от самого себя, но и от близости с женщинами. Мимолетные интрижки, в которых он не позволял себе чувствовать, больше напоминали животные забавы. Редкие провинциальные волчицы не оставляли шрамов на сердце. Впрочем, он никого не обманывал. Девочек устраивало такое положение вещей, а он не интересовался, что творилось у них на сердце. Что-то похожее было очень давно с Миртой. Теперь он видел ее только в кошмарах. Прошла вечность с тех пор, как она гладила его по волосам в кабинете Лиса. Сложно сказать, было ли в их отношениях что-то романтическое, или это была просто дружба, сдобренная подростковыми фантазиями. Как бы там ни было, та Мирта осталась в прошлом. Каков ее прототип в этой ветке реальности, перекидыш мог только догадываться. Найрат прижался к плечу Кейсы и приобнял ее за плечи. Он пока не придумал, как защитить девчонку от безумия, через которое им предстояло пройти. Но он должен попытаться. Если нужно, он даже подружится с Ричи. Пес привязан к девчонке и, возможно, поддержит его в этом начинании. Сидя в сенях сказочной избушки в обнимку с Кейсой, Найрат впервые за много лет чувствовал себя уютно, будто оказался дома. Тепло девушки согревало его истрадавшееся сердце, а в голове роились тысячи новых планов. Он хотел, чтобы эта ночь никогда не кончалась. Найрат проснулся от холода. За окном светало, печь давно не топилась, а тонкое одеяло сползло на пол. Прислушавшись, он понял, что остался в избушке совсем один. Комната, где спала Агнес, пустовала, но в этом не было ничего удивительного. Найрат вообще в последнее время начал сомневаться, нуждалась ли шаманка в отдыхе или только делала вид. Он выглянул в сени, но и там оказалось пусто. Кровать Кейсы была аккуратно заправлена, как и лежак, на котором отдыхал мутант. Сегодня Найрада никто не удосужился разбудить. Видимо, Агнес решила держать их порознь, пока не переговорит с овчаром. Перекидыш вспомнил вчерашнюю ночь. При свете дня все показалось каким-то далеким и нереальным. Уж не приснилось ли это ему? Найрат тут же отбросил эту идею. Для сна он помнил все слишком хорошо. А еще эти эмоции. Вчера он воспылал чувствами, а сегодня все исчезло. Конечно, он волновался за девчонку, и ее судьба была ему небезразлична с тех пор, как они познакомились поближе. Правда и то, что он хотел защитить ее от опасности и войны. Но чтобы вот так с бухты-барахты погрузиться в романтические грезы, такого с ним еще не случалось. Найраду стало неловко, будто он обнимался с девчонкой по пьяни, а на трезвую голову устыдился своих порывов. Хотя, чему тут удивляться, в последнее время он был не в своей тарелке с этими астральными путешествиями, сменой тел и бурлящей энергией, которой его накачал Лис. Еще Най мучился чувством вины за поступки в прошлом. Ко всему прочему, перспектива отправиться на передовую не приносила радости. Так что странное поведение вполне можно списать на расшатанную психику и попытку хоть немного понаслаждаться перед суицидальной попыткой спасти волчий род. Хотелось надеяться, что Кей не придала ночным посиделкам большого значения. Однако в это верилось с трудом. Ведь девчонка еще в таком нежном возрасте. Слабую надежду внушало лишь то, что она через многое прошла за последние несколько месяцев с начала заварушки и сильно повзрослела. Найрат растопил печь и поставил чайник на плиту. Предложение шаманки не шло у него из головы. Она дала ему время на раздумье до тех пор, пока Ричи не встанет на ноги. Теперь пес здоров, и совсем скоро отшельница спросит его о решении. А перекидыш даже не представлял, что ответить. Ная не покидала чувство, что все вокруг сговорились, чтобы свести его с ума. Каждый встречный твердил о суперспособностях, которые он и в глаза не видел. Много лет Найрат не пользовался даже обычными чарами, доступными любому волку. Такими, как внутреннее видение и способность преображаться. Перекидыш старался вести жизнь обычного человека. Но анти шли за ним по пятам, а лис постоянно подсылал шпионов или бывших друзей, чтобы образумить заблудшую овцу. Потом закрутилась вся эта канитель с войной и путешествием в прошлое. А сейчас Агнес завела старую песню на новый лад, мол, только он сможет противостоять матерому вожаку. Хотел бы Найрат знать, с чего они это взяли. Но разве от кого-то добьешься толкового ответа? Пока он склонялся к тому, чтобы согласиться на предложение шаманки. У женщины был готов продуманный план, а у него не было даже идеи, куда податься из этой уютной лесной избушки, когда гостеприимство Агнес будет исчерпано. Найрат пока не мог точно сказать, получится ли придерживаться ее задумки до конца. Однако идея с восстанием служебных псов ему импонировала. Когда-то эти недоноски решили использовать волчью кровь против волков. Теперь пришло время нанести ответный удар их собственным оружием. Звук шагов отвлек Найрада от размышлений. Перекидыш переключил зрение на внутренний монитор. Но не успел он посмотреть на энергетическую картину мира, как дверь распахнулась, и на кухню вошла Агнес. «Все разлеживаешься?» — спросила женщина. От нее пахло морозным воздухом и свежестью. Манипуляции с силой не укрылись от взора шаманки, и она добавила: «Да брось сканировать-то, одна я вернулась. Кейса с Ричи гуляют еще. Залежался кобелек, ножки хочет размять». «Почему я его так ненавижу?» — спросил Найрат. «Все новое неизвестное пугает. Страх порождает ненависть. Тебе ли не знать, Красик?» «Причина та же самая, по какой люди ненавидят перекидышей», — усмехнулась Агнес. «Как ты можешь спокойно относиться к тому, что он столько лет выслеживал и убивал волков?» «То, что было в прошлом, осталось в прошлом», — ответила женщина его собственными словами. «Важно, чем пес занимается сейчас. Ричи спас Кейсу, и вот увидишь, он согласится поднять восстание среди собратьев». «Копалось у меня в голове», — без всякого перехода спросил Найрат. «О чем ты?» — Агнес театрально вскинула брови. «О вчерашнем намеке». «Я бы не позволила себе смотреть чужие воспоминания без позволения. Как ты мог такое подумать? В горячке ты болтал что-то бессвязное, но я понятия не имела, что ты убивал своих». «А как же Ричи? Ты ведь влезла к нему в голову, да еще и мне показала». «Ты видел, страж открылся по своей воле». «Это не считается, ведь он не понимает, как это работает. Бьюсь об заклад, пес и не подозревал, что мы видели волчонка и арену». «Анти держали овчарок на примитивном уровне развития. Наша задача — научить его стайной телепатии. Это пригодится, когда придет время сообщить остальным плохие новости. Вам обоим не помешает поучиться друг у друга». «Еще чего не хватало», — поморщился Найрат. «Он меня готов на клочки порвать, а я должен показать ему, как лучше это сделать». «Покажешь и расскажешь. А он, в свою очередь, научит тебя, как защититься от стража. Вы оба недооцениваете важность сотрудничества псов и перекидышей. Не то сейчас время, Красик, чтобы топорщить шерсть. Кстати говоря, что ты решил?» Найрат не знал, что ответить. Перекидыша не оставляло ощущение, что вопрос отшельница задала только из вежливости, а на самом деле женщина уже давно в курсе, что он скажет. Казалось, ей также были известны и все его сомнения по этому поводу. «Я попробую», — отозвался Найрат после короткой паузы. Это был самый честный ответ, на который он способен в данный момент. «Вот и славно!» — воскликнула Агнес. От радости она чуть не подпрыгнула до потолка. Ее реакция показалась Найраду чересчур деланной. «По поводу Ричи мне потребуется твоя помощь», — вкрадчиво сказала она. Найрат поморщился, но ничего не сказал. Коли согласился на сделку, придется следовать указаниям отшельницы. Но скрывать свое недовольство он не собирался. «Послушай», — доверительно продолжила Агнес, — «мы с тобой взрослые. А Ричи хоть и большой, но в сущности ребенок. Я не имею в виду его некомпетентность в бою. Здесь не стоит строить ложных иллюзий. Он один из лучших овчарок Анти и побывал во многих схватках. В сложных ситуациях он мыслит как стратег и опытный солдат. Но в эмоциональном плане он совсем не зрелый, можно сказать, щенок». Найрат все еще смотрел из-под лобья, однако взгляд его начал смягчаться. «А мне-то что с того?» — спросил перекидыш. «Понимаешь, сейчас Ричи в сложной ситуации. Он вырван из своей среды и выстраивает новую картину мира. В этом он еще совсем малыш, и наша задача — помочь ему социализироваться заново. А кто может поддержать лучшей любящей семьи? У него ведь никогда не было родственников. Мы сыграем роль буфера для его психики. Я, как мать, обучу его устройству мира. Кейса, как младшая сестра, которую он так рьяно старается защищать. А ты будешь как брат, который делится опытом и всегда подставит грубое мужское плечо». «Господи!» — вздохнул Найрат. «Что за психоаналитические сопли?» От речей отшельницы ему стало тошно. Пес был врагом. Она рассуждала о какой-то дурацкой подушке для психики. В глубине души Найрат и сам мечтал о такой поддержке. Но для него никто не разыгрывал подобных спектаклей. «Ты все еще считаешь его Анти», — вздохнула хозяйка. «А кто он?» «Связующее звено между нами и сотнями профессионально обученных солдат, что расположились прямо в штабе врага. К сопротивлению присоединятся бойцы без страха и упрека, которые всю жизнь живут в неволе и даже не подозревают об этом». «Ты хочешь использовать пса, я должен помочь им манипулировать». «Нет, Найрат, стражи нам как кузены. В их жилах течет волчья кровь. Они не просто собаки, это магические создания, как и мы с тобой. Мое сердце разрывается при мысли, что эти мерзавцы Анти используют их как рабов. Ты поймешь это, когда познакомишься с ним поближе. А вот, кстати, Ричи». Найрат посмотрел в окно. Широкими прыжками к дому бежал пес, а позади плелась Кейса. Перекидыш мгновенно напрягся, близость Анти нервировала его, как и то, что в тесной избушке совсем не получится избегать мутанта. Кейса открыла дверь, и в кухню ворвался Ричи. В зубах он держал зайцев, которых, судя по отметинам на шее, поймал и придушил лично. Морда пса была веселая, до тех пор, пока он не встретился глазами с Найрадом. Взгляд овчара сразу сделался холодным, а складка на лбу поползла к носу. Пес выплюнул добычу к ногам Агнес и уставился на перекидыша с раскрытым ртом. Найрат смотрел ему прямо в глаза. Подобные гляделки практиковали задиристые перекидыши. Как правило, это означало «подчинись, или я надеру тебе задницу». До поединков обычно не доходило, кто-то из волков отворачивался и опускал голову. Равные особи касались друг друга лбами, и только особо ретивые вступали в схватку, чтобы выяснить, кто стоит выше по иерархической лестнице. «Ну, здравствуй, волк», — сказал мутант после короткой паузы. Видимо, Агнес тоже провела с ним воспитательную беседу. Найрат, не отрываясь, смотрел в глаза Анти. Они были почти человеческими, как у перекидышей в волчьем обличье. Размерами пес уступал обращенным и больше походил на крупную собаку, чем на полноценного вулкалака, а по экстерьеру скорее напоминал овчарку. «И тебе не хворать», — ответил Найрат. Агнес удовлетворенно кивнула. «Оставим их наедине». Шаманка обратилась к Кейси, взяв ее под руку. «Мальчишкам есть о чем поболтать». Девчонка с сомнением переводила взгляд с одного на другого. На ее лице читалась тревога. Но Агнес не обратила на это внимания, увлекла ее в сени и тихонько прикрыла дверь. В воздухе повисла неловкая пауза. Найрат не знал, о чем говорить с мутантом. Похоже, пес испытывал подобные затруднения. «Пободаемся», — предложил овчар. «Что?» — не понял Найрод. «Товарищеский спарринг. Агнес сказала, нам есть чему поучиться друг у друга». «Давай», — согласился Найрод. Найрод опасался, как бы Кейса не приняла поединок за чистую монету. Чего доброго, опять бросится на него с кулаками. Также перекидыш не доверял псу. Возможно, поединок был просто поводом, чтобы подобраться к нему поближе и перегрызть глотку, пока Агнес не смотрит. Хотя в последнем Найрод сомневался. Отшельница хоть и удалилась из поля зрения, в любом случае следила за каждым шагом. Ставки были слишком высоки, чтобы она позволила им прикончить друг друга. Они вышли на улицу. Найрод взглянул на сияние овчара, оно было на удивление спокойным. Хотя ориентироваться на это не стоило, кто знает, может, мутант умел маскировать свои намерения. Мало ли, чему его научили под ударами электрического тока на арене. Перекидыш подпрыгнул, выполняя тройное сальто, и на лету обретая волчий облик. Таких трюков он не проделывал со времен школы, да и только наспор с мальчишками. Найрод и сам не понял, зачем надо было устраивать показуху. Скорее всего, он пытался скрыть нервозность за демонстрацией способностей. Хотя сильно выделываться не было нужды. По сравнению с мощным волком, пес выглядел щуплым щенком. И если бы у этого поединка были зрители, вряд ли они бы поставили на овчара, слишком уж тот уступал в размере и весе. Хотя от опытного глаза не укрылась бы уверенность, с которой держался кобель, а также его тренированные мышцы. Лапы Ричи все же казались маленькими по сравнению с мощными конечностями перекидыша. Легковесность давала мутанту преимущество в скорости и прыгучести. Найрод снова посмотрел на соперника внутренним взором. При виде обращения сияние стража загорелось фиолетовой зарождающейся агрессией, но он быстро переключился на привычный пренебрежительный лад. Надо было отдать должное тренерам Анти, они научили стража мастерски подавлять эмоции. Овчар вздыбил шерсть и, оскалившись, двинулся на Найрода. Когда между ними осталось меньше полутора метров, он резко подскочил и бросился на перекидыша, целясь в горло. Найрод уклонился и ударил пса корпусом, отчего тот потерял равновесие, но тут же выровнялся. Они закружились, прощупывая друг друга пробными выпадами. Легковесный овчар двигался быстрее и имел преимущество в скорости. Найроду же легче давалась силовая атака. В какой-то момент перекидыш поскользнулся на грязи, образовавшейся под ногами. Рич воспользовался моментом и вцепился в загривок. Найрод повалился на спину и ударил противника лапами в грудь. Пес играючи бросил хватку, щелкнул зубами возле самого носа и отскочил в сторону. Перекидыш понял, что тот дразнил его. Для мутанта такие поединки были ежедневной рутиной, плюс ко всему тело пса являлось постоянным. Найрод же засиделся в человеческом облике, о чем теперь сожалел. Ему было неприятно осознавать, что Ричи превосходил его в мастерстве и опыте. Перекидыш вскочил на ноги и сразу же попал под град молниеносных атак. Он еле успевал уворачиваться от острых зубов. Улучив момент, Найрод прорвался и вцепился в холку. Рывком он опрокинул пса на спину и навис над ним, придавливая того к земле. Однако Най тут же пропустил болезненный удар лбом прямо в нос. На секунду потерял концентрацию, и стражу удалось освободиться. Они снова кружились друг напротив друга, выискивая слабые места в обороне противника. Потом произошло то, чего Найрод никак не ожидал. Картинка перед глазами стала расплываться. Он моргнул, лихорадочно пытаясь сфокусироваться на лязгающих зубах мутанта. Но тот пропал из поля зрения. Найрод крутился на месте, лихорадочно вертел головой. Овчар просто исчез. Под ложечкой предательски засосало, а в следующее мгновение Ричи атаковал, появившись из воздуха. Найрод был настолько ошеломлен, что не успел закрыться, и страж крепко вцепился в шкуру, роняя матерого волка на землю. Перекидыш попытался дать сдачи, но зубы наткнулись на какое-то препятствие. Он мотнул головой и попробовал укусить снова, но с раздражением осознал, что между ним и псом образовался энергетический барьер, который невозможно пробить клыками. В недоумении он уставился на мутанта, а тот лишь крепче прижал его к земле. Но Найрод не собирался сдаваться. Он изловчился, скинул овчара и снова ринулся в бой. Энергетический барьер отшвырнул перекидыша назад. Он отлетел на пару метров и приложился спиной о стену дома. Отряхнувшись, Найрод вскочил и приготовился атаковать. «Достаточно». Агнес вышла из домика и махнула рукой. Это был всего лишь жест. но Найерду показалось, будто она держала его за шкирку, что, скорее всего, так и было, только вместо физической силы шаманка использовала силу психического поля. Перекидыши раздражали подобные трюки. Всякий раз, когда он пытался припереть ее к стенке, Агнес все отрицала, а он ничего не мог доказать, ибо не чувствовал в ней никакой магии. Найерд подпрыгнул и обернулся человеком. «Как ты это сделал?» — спросил он овчара. Казалось, пес не понял вопроса. «Что именно?» «Исчез». «Я просто накинул морок». Найерд чертыхнулся про себя. Так опростоволосится. Он уже было вообразил, что мутант открыл портал в тонкий мир и атаковал оттуда. А пес всего лишь ослепил его на время, достаточное для прыжка. Мороком называли ограниченную форму телепатии, сгусток умственной энергии, который можно швырнуть на глаза. Под его действием человек будто отрезан от своих чувств и видит то, что ему хотят показать. Простые иллюзии могли создавать даже дети, а вот Найрод никогда не умел. Занятия по примитивной магии он всегда прогуливал, как и рукопашку с волчьими боями. И если последние два умения он наверстал во взрослой жизни по необходимости, магическими трюками Найрод брезговал до сих пор. Ему казалось, что они делают его менее человечным. Сейчас Перекидыш понял, что это было ошибкой. Но барьер, — не унимался Най. «Ты имеешь в виду защиту?» «Да, ее», — поправился Перекидыш. «А разве ты не умеешь?» — удивился овчар. Агнес просияла от удовольствия. Между ними наконец-то завязался конструктивный диалог. «Нет», — отозвался Найрод. Теперь пришел черед пса удивляться. Он с упреком посмотрел на шаманку, будто говоря, «Чему мне учиться у этого парня?» Но Агнес не обратила на это внимания и молча скрылась в сенях, оставляя их наедине. «Нас научили этому в первую очередь. Разве вас не готовят к схваткам?» «Тех, кто живет, вообще не готовят. Только я сам по себе». Найрод решил умолчать, что не знал ни одного перекидыша, способного ставить подобного рода барьеры. «Ну, а чтение мыслей, или как оно там?» «Перекидыши общаются между собой без помощи слов, открывая друг другу свой ум». «Покажешь?» «Если научишь ставить защиту». Найрод присел на крыльцо, а пес встал напротив. Теперь они выглядели словно старые друзья, мирно болтающие о всяких пустяках. «Когда я вспоминал про того волчонка, ты тоже это видел?» — неожиданно спросил он. «Откуда ты знаешь?» «Я почувствовал тогда, как переменилось твое настроение». «Ты можешь видеть сияние?» Найрод решил сменить тему. Ему было стыдно за то, что он подглядел чужие мысли, а также противно вспоминать об увиденном. «Совсем немного. Я могу угадывать настроение по цветным пятнам». «Хочешь попробовать по-нашему?» — спросил Найрод. Овчар кивнул. «Стайная телепатия — это взаимодействие на уровне ума. Все мы общаемся друг с другом похожим образом в той или иной степени. Когда я думаю о ком-то, то соприкасаюсь с ним силой мысли. Я чувствую, если что-то случилось с моими близкими, потому что мы связаны на тонком плане». «Связь с проводником!» — кивнул Ричи. Найрод понятия не имел, что это такое, поэтому просто продолжил. «При таком общении старшие могут прикрыться, чтобы не делиться эмоциями с младшими, а равные видят состояние и настроение друг друга и образы, которые приходят на ум членам стаи. Сейчас мы попробуем, поэтому заранее прошу прощения за свои мысли». Найрод сел поудобнее и открылся. Для начала он откинул только парочку верхних слоев защиты. «Что я должен делать?» — спросил пес. «Почувствуй мое настроение. Когда увидишь цветные пятна, сосредоточься и попробуй пойти дальше». Пес присел и обратил свой взор чуть выше головы перекидыша. Именно там можно было увидеть красочные круги ауры. «Сейчас я снял защиту. Попробуй сделать то же самое. Вспомни свои ощущения в тот момент, когда ты открылся перед Агнес. Представь то чувство безопасности, которое она у тебя вызывает». Пес выглядел сосредоточенным. Судя по выражению морды, страж старался следовать указаниям Найрода, но по растерянности в его глазах было понятно, что он делал это без особого успеха. Защита работала, поэтому перекидышу не удалось связаться с ним. «Мы не доверяем друг другу», — сказал Найрод через пару минут неудачных попыток. «Попробуем в другой раз. Должно пройти какое-то время, прежде чем ты почувствуешь себя непринужденно в моем присутствии». «Ну что, мальчики, как дела? Практикуете стайную телепатию?» Агнес снова появилась на крыльце. «Можем попробовать втроем», — прощебетала она, не дожидаясь ответа. Отшельница каждый раз меняла голос, обращаясь к стражу. Интонации шаманки становились такими слащавыми, что перекидышу делалось тошно. Похоже, псу нравилось подобное обращение. Как бы там ни было, ее приемы работали безотказно. В присутствии женщины овчар моментально расслабился. Оттенки его сияния сменились на спокойные и миролюбивые, чего нельзя было сказать о Найроде. Он уже обрадовался, что с телепатией ничего не вышло. Перекидыш был почти уверен, что они с псом находились на одном уровне силы, а значит, прикрыть свои мысли и переживания, вероятнее всего, не получится. Если мутант просечет, как пользоваться связью, то Найроду придется предстать перед ним со всеми сомнениями, опасениями и остаточной ненавистью, которую он в глубине души все еще испытывал к бывшему Анти. И неизвестно, какую реакцию это вызовет. Одно дело догадываться, а другое — почувствовать негатив на своей шкуре. И хотя эмоции Найрода относительно овчара менялись в лучшую сторону, он не мог сказать наверняка, на чем именно сосредоточится его беспокойный ум, когда окажется в одном умственном поле с мутантом. Только через какое-то время использования стайной связи начинаешь понимать, что намерения собрата гораздо важнее эмоций. Чувства не так легко поддаются контролю, и тот, кто сумел их обуздать, достоин уважения. По сути, совсем не важно, куда они тянут, если удается идти в нужном направлении, не обращая внимания на капризы этих безудержных лошадей. «Я только за», — вдохновился овчар. «Найрод, ты с нами?» — спросила Агнес. «Да», — рассеянно ответил перекидыш, стараясь снова снять защитные куполы. Он пытался приблизить свою психику к тому состоянию, которое испытывал в стае, но чуткая система улавливала беспокойство и совсем не хотела открываться. «Ну что ты там возишься?» — мысленно спросила Агнес. В ее голосе звучали требовательные нотки. С мутантом она говорила совсем иначе. Найрода это разозлило. Раздражение подтолкнуло его к тому, что он просто сдернул психическую защиту, как палантин. Кажется, шаманка тут же пожалела о своем вопросе. Всего лишь несколько секунд назад она нежно мурлыкала с Ричи, подготавливая его к контакту и помогая откинуть психические заслонки. А теперь овчар оказался в одном умственном поле с раздраженным волком. Сама Агнес даже близко не открылась для них полностью. Они видели только то, что женщина хотела показать, а все остальное было покрыто непроницаемой завесой тайны. Найрод же предстал перед ними во всей красе. Раздражение кипело в нем, как извивающаяся змея. Про отшельницу и стражу он думал самые нелицеприятные вещи. И если шаманка прекрасно понимала, что это всего лишь эмоции, то псу совсем не понравилось то, что он увидел. Вспышку гнева он воспринял как личное оскорбление. Складка на лбу медленно сползала к носу, а шерсть встала дыбом. «Ричи», — лепетала Агнес, — «все в порядке, не обращай на него внимания. У тебя хорошо получается». Пес, казалось, не слышал ее. Искра гнева, зародившаяся в уме Найрода, нашла благоприятную почву в психике овчара, и тот вспыхнул, как промасленный факел. Эмоции стража бушевали подобно лесному пожару, и он уже не поддерживал стайный контакт. В голове его проносились мысли и воспоминания. Они закрутились в неконтролируемом стремительном вихре, заняв все его внимание. Лица Анти, эпизоды с арены. Все это мелькало так быстро, что Найрод не мог уследить хронологию. Там же промелькнуло лицо Кейсы, передернутое чувством вины. Оно сменилось игрушкой с шипами, которая больно впилась в нос. А последним и самым ненавистным мысленным образом стал сам Найрод. Пес красочно представлял, как перегрызает ему горло. Неожиданно для всех Ричи захлопнул куполы своей защиты. Пес зажмурился и тряхнул головой, пытаясь отделаться от неприятных воспоминаний. Овчар сначала заскулил, а потом с грозным рычанием бросился в чащу леса. «Что это было?» — спросил Найрод, обращаясь к шаманке. «Бедняга не совладал с эмоциями. Его зацепило твое раздражение. Мы с детства привыкли к стайному контакту. Представь, каково это в первый раз. Твой гнев вытянул наружу схожие эмоции, которые таились в глубинах его психики. Но не переживай, это даже полезно. Своего рода очищение. В следующий раз ему будет проще». Пес не вернулся в домик к ужину. Наверное, он все еще злился, или ему просто хотелось побыть наедине со своими мыслями. Как бы там ни было, беспокоиться не о чем. Ричи не выйти из леса без помощи шаманки, а чужакам не проникнуть в заколдованную чащу. Так что пес мог в безопасности переживать все свои эмоции, сколько потребуется. Найрод сидел на заваленке и размышлял над словами Агнес. «Представь, каково это в первый раз». Ему сложно было это припомнить, ведь тайный контакт перекидыши практикуют с самого детства. Он чувствовал волков, сколько себя помнил, и при необходимости умел отстраниться от чужих эмоций. Овчар же столкнулся с этим впервые, да еще и в таком неприглядном виде. Перекидыш вышел на контакт раздраженным, что моментально вывело пса из равновесия. Найрод подумал, что такой откровенный обмен в какой-то степени похож на нудистский пляж. Завсегдатые нисколько не стесняются голого тела и единомышленников, выставляющих свои прелести на показ. Со временем им уже без разницы, обнажен человек или нет. А вот посетитель, который забрел в такое место впервые, чувствует себя не в своей тарелке. Бедолага не знает, куда прятать глаза. Его мучает стыд. А ведь неприкрытые чужие эмоции, которые можно чувствовать как свои собственные, вещь куда более серьезная, чем физическая нагота. Найред снова вспомнил о предложении Агнес. Конечно, ее план больше напоминал фантазию, чем что-то осуществимое. Но чем черт не шутит? Порой даже самые смелые идеи воплощались в реальность, если находились достаточно отчаянные исполнители. В нем как раз была такая черта, которая подталкивала его попытаться, когда остальные крутили пальцами у виска. Может, это и видели старшие, а сам он не замечал? Оставалось надеяться, что все получится. Ричи согласится поднять стражей на восстание, если их не прикончат раньше, чем они доберутся до питомника, если псы примут идею о родстве с волками. Слишком много «если». Агнес говорила, что Ричи — необычный пес. Что-то заставило его выступить против хозяев и защитить девчонку, которую он знал всего лишь несколько дней. Ведь даже ему было не просто принять эту идею. Шаманка приложила немало ласки и сил, чтобы убедить стража. А что будет с остальными? Ее ведь не будет рядом, чтобы сладостно щебетать о пользе сотрудничества псов и волков. Найрод был уверен, что мало кто из перекидышей посмеет открыто выступить против вожака. Поэтому сначала нужно заручиться поддержкой боевых псов и с их помощью свергнуть лиса. После того, как старый интриган оставит пост, можно попытаться собрать всех волков под своим началом и направить их клыки против обезумевших анти. Сейчас ублюдки были сильны как никогда. Шаманка сказала, что даже армия людей раскололась подобно волчьим общинам. Часть военных подразделений подключилась к анти, а другие отчалили на вольные хлеба. Гражданские тоже не имели лидера и просто пытались выжить как могли. Самые активные ушли в леса и образовали небольшие партизанские отряды. Хорошо бы перетянуть часть людей на свою сторону, но как ими управлять, Найрод не имел ни малейшего представления. Без четкой иерархии и тайной телепатии объединить людей не получится. К тому же велика вероятность того, что горожане, узнав о существовании перекидышей, повалят пополнять ряды анти. Конечно, среди людей были посвященные. Друзья перекидышей, которым они открылись на свой страх и риск. Но их настолько мало, что таких помощников даже не стоит брать в расчет. Чем больше Найрод размышлял об этом, тем более нереальным казалось осуществление плана шаманки. Судьба свела в лесной избушке девчонку, перекидыша и боевого пса, затаившего злобу на бывших боссов. И эти трое, вдохновленные напутствием Агнес, решили выступить против глобальной секты охотников за головами и перетряхнуть руководство волчьих общин. Кто они такие, чтобы лелеять подобные планы? Три букашки под колесами танков против лидеров древнего клана перекидышей и многовековой разветвленной сети анти. Со стороны все это выглядело просто смешно. Но Найрод с трепетом осознавал, что хочет попытаться провернуть это дельце. Слишком долго и безрезультатно он бегал от себя и других. Слишком жаждал покоя, который ускользал от него каждый раз, как только ему удавалось выстроить что-то, хоть отдаленно напоминающее обычную человеческую жизнь. За свои мечты нужно сражаться. Найрод почувствовал, что пришло время выйти из тени и попробовать свои силы. Перекидыш подумал, что он оказался в схожей ситуации с человеком, который боялся идти к стоматологу и много лет заглушал боль таблетками. В какой-то момент муки стали невыносимыми и заставили его посетить врача. Только вот благоприятное время для лечения было уже упущено, и теперь пришлось прибегнуть к крайним мерам — делать общий наркоз и удалять половину челюсти, меняя испорченные зубы на дорогостоящие протезы. А ведь после такой операции можно и не проснуться. Хотя пару лет назад было достаточно немного потерпеть 1-2 визита. Наред подумал, что он старался уйти от своей судьбы похожим образом, притворившись обычным человеком. Но та, в конце концов, приперла его к стенке. Теперь все те мелкие битвы, которых он пытался избежать разными способами, объединились против него и сплелись в тугой клубок этой страшной войны. Он все еще сомневался, стоило ли впутывать в это девчонку. Агнес настаивала, чтобы они отправились вместе. Шаманка говорила, что Кей появилась здесь неспроста, и в этом есть какой-то скрытый смысл. Но Найрат не особо считался с такими рассуждениями, ему все виделось намного проще. Кейса была для него не каким-то знаком или перстом судьбы, а просто беззащитным ребенком, ничего не смыслившим в жизни в опасное военное время. Ко всему прочему, она умудрилась попасть в еще более незавидное положение, впутавшись в историю со стражем и перейдя дорогу Анти. Лучшим вариантом для нее было остаться с Агнес. Но у шаманки на девчонку совсем другие планы, поэтому она не захочет приютить ее на время войны. В другом месте оставлять Кей без защиты опасно, да и пес, скорее всего, не согласится. Поэтому придется взять ее с собой, чего она и предпочел бы не делать. Но его, как обычно, никто не спрашивал. Пес показался на глаза только на следующее утро. Судя по сиянию, настроение у него было паршивое. До мутанта, похоже, начала доходить серьезность ситуации, в которой они оказались. Зато обучение тайному контакту продвинулось вперед. Ричи уже не так нервничал, и Найрат успокоился и больше не вывел овчара на эмоции. Так что все прошло гладко. Это была действительно хорошая новость. У них появилась надежда быстро обучить этому трюку остальных боевых псов. Агнес осталась довольна. После обеда Ричи показал Найроду, как ставить защиту, и хотя перекидыш не до конца освоил технику, он понял принцип, и теперь дело осталось за практикой. Поначалу Най опасался, что защитные чары — это какая-то особенная магия боевых псов. Но ознакомившись с этим поближе, он понял, что барьеры тоже основывались на работе с тонкой энергией и примитивной магией, которыми он раньше так не кстати пренебрегал. Общаясь со своими новыми друзьями, Найрат сделал вывод, что многие области знаний оставались для него тайной, вообще не практиковали профильное обучение, а обо всем остальном рассказывали лишь в общих чертах. Агнес всему научилась сама и открыла для себя такие вещи, о которых перекидыши даже и не слыхивали, а может быть, просто не делились со всеми подряд. Найрат со своей человеческой жизнью и отсутствием профиля совсем ничего не знал о магии и манипуляциях с силой. Даже в гостях у шаманки он не попытался научиться чему-то новому, за исключением занятий с Ричи. А ведь Агнес можно было о многом расспросить. Женщина и сама пыталась поделиться, но Найрат не придавал ценности таким разговорам. Совсем скоро им предстояло отправиться в путь. И в связи с этим Най задумался о том, что стало с оставшимися в живых одинокими волками. Те, что обитали в окрестностях Кренса, погибли, но ведь были и другие. Глен, медведь примкнули к стае. Перекидыш не знал, можно ли все еще рассчитывать на их помощь. Инго в любом случае стоит списать со счетов. Плен основательно вышиб беднягу из колеи, а лис не преминул воспользоваться возможностью промыть ему мозги и сделать своим приспешником. А Мирта? Что стало с ней? Осталась ли она в заложницах, или ей удалось освободиться из когтей старого интригана? Пока вопросов было больше, чем ответов. Все это предстояло выяснить в скором времени, а также придумать способ связаться с теми волками, на чью помощь все еще можно рассчитывать. Пока же стоило подумать об уже имеющихся союзниках. Отношения с мутантом постепенно налаживались, а ведь сначала они были готовы порвать друг друга на куски, и куда только девалась кровная вражда. Кейса помалкивала про те ночные посиделки. Найрат и сам больше не поднимал эту тему. Что это было, он так и не понял. и не спешил выяснить, что думала девчонка по этому поводу. Для себя он решил, что в ту ночь просто расклеился, и ему захотелось живого человеческого тепла. Может, она руководствовалась схожими мотивами? Что они со стражем думали насчет их грандиозного похода, Найрат не спрашивал. Агнес сама убалтывала их, но неплохо было бы открыто поговорить на эту тему и на берегу выяснить, что у них на уме. «Завтра выдвигаемся». Найрат забылся за размышлениями и не слышал, как Кейса незаметно подошла и тронула его за плечо. «Ты с нами?» — спросил он, все еще лелея мысль, что у нее осталось хоть немного здравого смысла, чтобы отказаться от этой затеи. «А как же?» — ответила Кейса, отсекая последние лучики теплящейся надежды. «Ты хоть понимаешь, на что идешь?» Найрат решил попытаться в последний раз. Девчонка кивнула, но ее глаза говорили о большем. В сиянии Кей вплетались нотки раздражения, по которым перекидыш догадался, что ее бесили наводящие вопросы. Но лицо собеседницы осталось непроницаемым. Если бы Най не читал настроение по цветам, он бы подумал, что ей все равно. «А Ричи что думает на этот счет? «Он полон решимости надрать задницу этим ублюдкам», — отозвалась девчонка. По ее ответу Найрат понял, что все это для нее было чем-то вроде игры. Кей казалось, что с ними ей ничего не грозит. Интересно, откуда у нее взялась такая уверенность? Парочка кураторов Анти, с которыми они столкнулись до этого, чуть не прикончила их обоих, несмотря на присутствие боевого пса. А в этом путешествии им предстояло встретиться с гораздо большим количеством головорезов, волков и стражей. Поэтому наличие перекидыша и овчара в качестве защиты не должно было так воодушевлять девчонку. В том, что Ричи так легко принял сторону волков, тоже крылась какая-то загадка. Да и сам Найрат, почти не задумываясь, подписался на столь рискованное мероприятие. Но что толку теперь этому солить? Как бы там ни было, завтра они оставляют эту маленькую избушку и отправляются в путешествие. Глупо пытаться найти во всем подвох, а тем более отказываться от такого помощника, как страж. Пусть даже мотивы пса не до конца ясны. «Тебе не страшно?» — спросил Най, повернувшись к Кейси. «Нет», — ответила девчонка. «А тебе?» «Страшно до чертиков», — ответил он, наблюдая, как меняется выражение ее лица. Немножко реалистичного взгляда на ситуацию ей явно не повредит. Остаток дня Найрат провел, тренируясь со стражем. В арсенале пса нашлось много магических приемов, о существовании которых перекидыш даже не подозревал. Мало-помалу ему начинало казаться, что Ричи вполне себе славный малый. Чем больше Найрат общался с ним, тем больше начинал видеть в нем боевого товарища, а не тупого мутанта, ошибку природы и врага. Сумерки незаметно подкрались к лесной избушке. Розовая дымка заката алела на горизонте. Солнце подсвечивало перинки облаков оранжевыми и красноватыми лучами. Подгоняемые ветром небесные барашки сбивались в кучу, образуя неповторимые узоры, которым суждено исчезнуть навсегда через пару минут, ибо такова их судьба. Найрат оглянулся на избушку. В окне на кухне горел свет. Кейса что-то рассказывала, размахивая руками, а пес сидел напротив и улыбался. Перекидышу вдруг стало неловко перед своими случайными спутниками. Может, они исчезнут в мясорубке войны, как эти прекрасные облака. На следующий день Агнес подняла всех троих еще затемно и вручила походные рюкзаки. Внутри оказались полезные вещи. Спальный мешок, туристический коврик, кусок полиэтилена, которым можно укрыться от дождя и росы, складная посуда, бутылки с водой, а также сухие пайки и консервы. Псу повезло больше всех. Рюкзака для собаки у нее не нашлось, поэтому он единственный отправлялся в путь без ноши. В этом был еще один плюс. Без ноши Ричи сохранял скорость и мобильность в случае нападения. Найрат задался вопросом, почему они даже не поднимали тему открытия портала куда-нибудь поближе к городу, но быстро сообразил, что ни ему, ни стражу это было не под силу, да и локаторы Анти с легкостью засекут такой мощный всплеск энергии. Мысли перекидыша путались. За несколько месяцев он впервые нашел безопасный приют, а теперь предстояло оставить мирное прибежище и снова окунуться в гущу событий. Агнес без лишних церемоний проводила их к кромке леса. Найрат ожидал чего-то особенного, но она просто указала на выход из чащи. Перекидыш сделал шаг, прошел сквозь невидимую и упругую стену и оказался на опушке леса. Шаманка осталась по ту сторону. Найрет поймал себя на том, что понятия не имеет, где они находятся. Кейса вертела головой, а Ричи втягивал воздух ноздрями. Перекидыш усиленно тер глаза, пытаясь отделаться от пелены, застилавшей глаза. Пока к тем возвращалась чувствительность, он взглянул на внутренний монитор. Безопасная зона была позади. Здесь, в большом мире, анти или посланники Лиса могли поджидать их где угодно. Зрение постепенно возвращалось. Для этого потребовалось совсем немного времени, как если бы он зашел в светлую комнату из темноты. Лес, из которого они вышли, теперь выглядел как зловещая голограмма. Вид сосен, заросших паутиной, вызывал отвращение. А внутри рощи царила непроглядная тьма, хотя снаружи уже светало. Вряд ли кто-то в своем уме захотел бы войти в него. Агнес потрудилась на славу, создавая охранные чары. Опушка, куда они вышли, представляла собой высокий холм, с которого хорошо просматривались окрестности. Лес тянулся на много километров во всех направлениях, и нигде не было признаков дороги или даже тропы. «Как нам понять, куда идти?» — озадаченно спросила Кейса. Это был хороший вопрос. Найрот мог попытаться почувствовать своих товарищей или вожака, но это было слишком опасно. Была велика вероятность того, что они нащупают его ментальный след и начнут преследование. «Я могу узнать, где находится ближайший центр», — отозвался Ричи. «Они почуют тебя?» — спросил Найрот. «Нет», — ответил пес. «Анти — всего лишь люди. Они не владеют магией, только техникой. А для машин это слишком тонкая работа». Пес закрыл глаза и направил нос по ветру. «Город там», — выдал он через полминуты, кивая головой в нужном направлении. Сразу на спуске с холма начался новый лес, менее зловещий, чем тот, что они оставили позади. Вековые сосны обступили их со всех сторон, могучие деревья тянулись к небу, а из их прямых и толстых веток образовывались ступеньки наподобие лестницы. Найрет хотел забраться наверх, осмотреться, но тут же оставил эту идею. Ничего нового он, скорее всего, не увидит, так что не стоит терять время даром. Вместо этого перекидыш, замыкающий шествие, начал сканировать пространство с помощью внутреннего видения. «Может, вырубишь это?» — пёс обернулся и наморщил нос. «Что?» «Экраны, мониторы, или как их называют. Когда ты смотришь таким образом, сигнал о твоем присутствии фонит на много километров. Все псы в округе будут в курсе, что пора начать охоту». Найрот обиженно фыркнул. «И как я теперь должен осматриваться?» «Ваши давно научились делать это по-тихому». Перекидыш тяжело вздохнул. В его реальности не водилось таких овчарок, поэтому не было необходимости перестраивать видение. Найрот подумал, что надо потренироваться на привале. Внутренний монитор был одной из самых полезных способностей, не раз спасавшей его от столкновения с врагами. Однако пес был прав. Не стоило сигналить о своем присутствии без нужды. Маленький отряд медленно продвигался вперед. Несколько километров подряд пейзаж почти не менялся. Огромные стволы сосен, мох и замерзшая хвоя под ногами. Вдруг пес замер, навострив уши. Кей, шедшая следом, налетела на его круп. Найрот остановился и прислушался, заметив настороженность стража. «Ложись!» — рявкнул Ричи, сбивая девчонку с ног. В следующую секунду раздались хлопки выстрелов. Пуля пролетела в нескольких сантиметрах от Ная, прежде чем он успел упасть на землю. Волна адреналина пробежала по телу перекидыша, сердце бешено колотилось. Он уткнулся подбородком сосновой иголки, ругая себя за то, что отключил внутреннее видение, и одновременно пытаясь понять, откуда по ним стреляли. Пес вскочил и, ловко уворачиваясь от пуль, рванул вперед. Теперь Найрет понял, что имела в виду Агнес, когда говорила о боевых навыках стража. Овчар предупредил их об опасности и, не мешкая ни секунды, ринулся в бой. Найрет же перекатился и притаился за мощным стволом ближайшей сосны. Девчонка последовала его примеру. Перекидыш не мог понять, почему он не видел противника. Как только по ним открыли огонь, он врубил монитор внутреннего видения, но перед ним по-прежнему была пустота. Даже пес теперь куда-то пропал. Пока Най пытался понять, в чем тут фокус, стрельба прекратилась, и где-то вдалеке послышались приглушенные звуки борьбы. Через минуту, откуда ни возьмись, выскочил Ричи. Морда у него была в крови. Кейса моментально вскочила и бросилась к овчару. «Ты в порядке?» Она беспокойно осматривала бока и лапы. «В норме», — отозвался пес, переводя дыхание. «Что это было?» — спросил Найрет. «Партизаны», — поморщился Ричи. «Недоумки раздобыли где-то заглушки хамелеоны и радар». «Чего?» — Найрет непонимающе уставился на него. «Ах, да, все время забываю, что ты не в курсе», — ответил пес, попутно отодвигая Кейсу лапой. «Как вышло, что ты не знаешь стольких вещей? Волкам известны наши технологии и приемы». «Давай сейчас не об этом. Расскажи толком, что произошло». «Мне тоже интересно», — вмешалась Кейса. «Двое гражданских достали амуницию «Анти», виртуальные заглушки, которые скрывают любой шум, и маскируют пространство на несколько метров, подстраиваясь под окружающий пейзаж. Оружие и радары, засекающие вашего брата в непосредственной близости». Пес развернулся и зашагал вперед. Через несколько метров он исчез из поля зрения, пропал даже звук его шагов. А потом он неожиданно вынырнул из ствола сосны. Найрет ахнул одновременно с Кейсой. Он и представить не мог существования таких технологий. Похоже, в этом мире вперед продвинулась не только генетика. Перекидыш шагнул сквозь голограмму и чуть не наступил на покойника, валяющегося рядом с линией миража. В руке убитого был зажат крупнокалиберный пистолет, а на горле зияла огромная рваная рана. Второй мужчина лежал в нескольких метрах и выглядел ничуть не лучше. Найрет бросил на Ричи тяжелый взгляд, а пес лишь отряхнулся. «Замешкайся я хоть на секунду, они нашинковали бы свинцом сначала меня, а потом и вас». «Это самозащита», — мгновенно вступилась Кейса. «Их можно было просто обезоружить. Это всего лишь люди. Между прочим, такие же, как и ты», — обернулся он к девчонке. «Даже не рекруты, просто испуганные горожане. Я против бессмысленных убийств». Найрет отвернулся, не в силах смотреть на изуродованные тела. «Если хотим остаться в одной команде, в следующий раз будь поаккуратней», — добавил он, глядя стражу прямо в глаза. Пес неохотно кивнул. «Вот уж не ожидал от тебя такой хладнокровности», — перекидыш толкнул девчонку локтем. Та, хоть и выглядела испуганно, похоже, нисколько не жалела этих парней. «Они же пытались нас убить», — хмыкнула Кей, вынимая пистолет из рук мертвеца и проверяя обойму. Пес тем временем нашел что-то интересное и сидел напротив, дожидаясь, пока кто-нибудь подойдет к нему. Кейса засунула оружие во внутренний карман и теперь со всей практичностью рылась в вещах убитых. Найроду пришлось подойти к стражу. «Вот она, заглушка», — сообщил пес, довольный тем, что на него наконец-то обратили внимание. Небольшая черная пластина размером со смартфон лежала в корнях сосны, припорошенная хвойными иголками. Найрод потянулся, чтобы ее поднять, но страж остановил его. «Сначала нажми боковую кнопку, иначе рванет», — предупредил пес. Найрод последовал этому совету. Пластина моргнула зеленым светом, и голограмма исчезла. «Она многоразовая?» — спросил перекидыш, разглядывая диковинный девайс. Как маленькая штуковина создавала такую реалистичную голограмму, оставалось загадкой. «Да, прихватим ее и все, что может оказаться полезным», — пес кивнул на снаряжение. «Что скажешь, босс?» — саркастично добавил он. Найрод предпочел промолчать. Вместо ответа поднял с земли второй пистолет. «Как эта штука блокирует внутреннее видение?» — спросил Найрод. «Для того ее и создавали, чтобы застать врасплох вашего брата». «Но как это возможно?» — изумился перекидыш. «Видение основано на тонкой энергии, а это всего лишь техника». «Я почем знаю», — отмахнулся овчар. Кейса тем временем бесцеремонно вытряхивала вещи из рюкзаков неудачливых стрелков и что-то отбрасывала в сторону, а что-то складывала себе в рюкзак. А Найрет еще гадал, как бедная девочка выжила. Ему все это не нравилось, но он не нашел ничего лучше, как последовать ее примеру. Амуниция была намного лучше того старья, которым снабдила их шаманка, да и хозяев все равно уже не вернуть. «Ну а как работает радар?» Найрет вертел в руках штуку, похожую на пульт от телевизора, только с небольшим монитором. Благодаря этой фигульке его чуть не превратили в решето. «Это барахло», — отозвался пес. «Видят волков только на расстоянии 300 метров». «Есть и получше?» — спросил Найрет. «Всякие есть». Перекидыш понял, что объяснение от хвостатого не дождется. Видимо, боевой пес и сам не знал, как работает вся эта техника. Как вообще кто-то из волков остался в живых при таком техническом развитии Анти? Похоже, именно поэтому здешние перекидыши настолько продвинулись в магии, а псы, чтобы составить достойную конкуренцию, держались на уровне. Прежде чем отправиться дальше, Найрод затеял спор. Мнения разошлись насчет того, хоронить ли убитых. Кейси и Страж склонялись к тому, чтобы просто бросить их, а Перекидыш считал, что тела нужно предать земле. Девчонка при малейших разногласиях занимала сторону пса, что начало потихоньку раздражать Найрода. Камнем преткновения стало отсутствие лопаты. В арсенале убитых нашлась только маленькая саперская лопатка, такой не выкопать могилы для взрослых мужчин. Найрод начал потихоньку жалеть, что согласился принять парочку в свою команду. Конечно, ожидать этичности от пса, выращенного Анти, было слишком амбициозно, а вот человеческая девчонка — совсем другое дело. Что стало со вчерашней милой школьницей? Видимо, несколько месяцев жизни в тяжелых условиях наложили сильный отпечаток на ранимую детскую психику. А может, она всегда была такой? Найрод негодовал, что шаманка не потрудилась назначить его главным. Сложно решать вопросы путем голосования, когда эти двое так спелись. Все же Перекидыш настоял на своем. Ему пришлось обернуться в волка и выкопать ямы собственными лапами. Ричи даже не потрудился помочь. Погребение не заняло много времени, но душе у Найрода сразу стало легче. Стоило всерьез взяться за воспитание пса и привитие ему морально-этических норм. Разгуливать с овчаркой, режущей людей налево и направо, ему хотелось меньше всего. К тому же люди, обнаружив тела, спишут все на жестокость оборотней. «Как у тебя получилось так быстро прикончить обоих?» — спросила Кей. Девушка ласково потрепала овчара рукой по холке. Найрод, что замыкал шествие, навострил уши. «Нас учили работать против вооруженного противника. Первого я обезвредил, используя ускорение. Второй чуть было не достал меня. Пуля скользнула по плечу, содрав кожу. Но я настиг его прежде, чем он успел снова спустить курок». «Почему ты не пользовался этим раньше против тех бандитов и кураторов?» «Это против инструкций. В схватке нам предоставляется относительная свобода. Но для использования подобных трюков нужна команда куратора. Видя, что ситуация требует нестандартных мер, проводник дает разрешение на спецсредства». «Ты действовал в полсилы и молчал?» — изумилась Кейса. «Откуда мне было знать, что ты не куратор? Я привык полагаться на начальство. Однако теперь я свободен от этого». «Вот дела», — хмыкнула девчонка. «Нас чуть не прикончили, а он ждал приказа». «Так нас учили», — отозвался пес. «Ну а в схватке против Анти?» «Какая теперь разница?» — вздохнул овчар. «Кураторы знают все приемы на 10 ходов вперед. Если бы я не отошел от прежней стратегии, мы бы сейчас с тобой не разговаривали». «Сколько еще до города?» Кейса решила сменить тему. «Я устала». Псу и Перекидышу к таким переходам было не привыкать. Другое дело девчонка. Хотя сейчас даже ноги Найрода начали ныть, сказывалось долгое лежание без движений во время путешествия в прошлое. Они прошли добрых 20 километров по лесу, порой продираясь через густые заросли, болотистую местность и залежи валежника. Теперь пейзаж вокруг стал совсем другим. Старые скрипучие сосны сменились высокими елями, а местами попадались даже березы и осины. Здесь лес был моложе и выглядел менее сказочно. «Километров 10», — ответил пес. «Заночуем в лесу», — предложил Найрод. «Кто знает, что творится в городе». «Согласен». Кейса молча села под дерево и начала расчехлять палатку, которую она прихватила со стоянки партизан. Местом для лагеря выбрали небольшой овраг, по дну которого протекал ручей. Маленький островок твердой земли, окруженный кустами, прекрасно подходил для ночлега. Близость воды и земляные стены прикрывали от экранов Анти, а также служили защитой в случае нападения. Найрод с Кейсой нарезали высокой травы и набросали ее поверх легкого тента, который Перекидыш натянул на случай дождя. Девчонка собиралась спать в палатке, а Найрод с Ричи предпочли скоротать ночь на свежем воздухе. В случае опасности гораздо проще среагировать, если не нужно выбираться из спального мешка и расстегивать дверь палатки. Как только разбили лагерь, Ричи пробежался по округе, патрулируя окрестности, в поисках неприятелей. К счастью, все было спокойно. Они развели костер, чтобы подогреть консервы на ужин и вскипятить воды. Найрод предпочел бы поесть холодный паёк, да и пес не нуждался в горячем чае. Но они пожалели девчонку и решили пойти на небольшой риск. С костром, как ни крути, было веселее. Пока Кейса занималась ужином, Найрод тренировался использовать внутреннее видение по-тихому, как того хотел страж. Все оказалось даже проще, чем Перекидыш предполагал. Надо было всего лишь распространить защиту психических куполов на расстояние вытянутой руки от своего тела. Таким образом, радары Анти и чуйка псов не могли поймать излучение умственных волн и всплески силы при использовании видения. Через полчаса Найрод освоил эту технику и теперь мог беспрепятственно пользоваться чутьем, не рискуя привлечь разъяренных стражей и отряды головорезов. После ужина перекидыш остался стоять на страже. И хотя после еды и отдыха он почувствовал себя немного лучше, ему все же было дурно от осознания, что пес прирезал людей, не оставив тем ни единого шанса. Похоже, для овчара естественно такое поведение. Но можно ли его винить, если вспомнить, через что он прошел? Со щенячества вся жизнь Ричи проходила в атмосфере жестокости и травли. Боевой пес настолько зачерствел, что давно позабыл ценность чужой жизни, да и Анти не слишком церемонились с людьми, если те вставали у них на пути. Овчар бесшумно подошел и встал напротив, заглядывая в глаза. Прохладный влажный воздух испарялся с кончика его языка. Теперь он походил просто на усталого пса, а не на машину для убийства. «Как там Кейса? Уснула?» — спросил Най. «Да», — ответил Ричи. «Завтра у нее по-любому будут болеть ноги», — заметил перекидыш. «Не исключено», — согласился овчар. «Что мы будем делать, когда доберемся до города?» Пес сел рядом и задумчиво смотрел вдаль. «Я думал, вы обсуждали это с Агнес», — Найрод рассеянно почесал затылок. «Нам предстоит работать в команде. Лучше все проверить». «Сначала надо выловить кого-то из псов. Я тебя прикрою, насколько смогу. Нужно попытаться поговорить с еще действующим стражем, объяснить ситуацию. У тебя есть кто-то на примете, кто тебе доверяет?» «Да», — задумчиво ответил пес после короткой задержки. «Есть пара корешей». «Надо постараться выйти с ними на связь. Анти по-любому уже выставили вознаграждение за твою голову. Если сунешься в питомник, тебя быстренько кто-нибудь прихлопнет, не говоря уже обо мне и Кей». «А что дальше?» — овчар вопросительно посмотрел на Найрда. «Расскажешь им все, что сам узнал». «В это нелегко поверить», — вздохнул пес. «Тебе трудно представить, но они не знают другой жизни, кроме службы». «Ты же поверил?» «Кейса показала мне другой мир. Я и до этого начал задумываться над многими вещами. В прошлый раз Агнес пыталась поговорить со мной, но я только хотел поскорее вернуться в контору». «Как ты познакомился с ней?» «Я потерял куратора и был серьезно ранен. Потом каким-то чудесным образом мне удалось переместиться на опушку леса, как и в этот раз. Агнес нашла меня и выходила». Пес снова тяжело вздохнул. «Мне и сейчас все еще нелегко. Порой хочется, чтобы кто-то, как раньше, отдавал приказы. Это проще, чем решать самому». «Обращайся», — усмехнулся Найрд. «Да ну тебя», — пес махнул головой. «Ты не понимаешь, мы с тобой равны, а кураторы для нас словно боги». «Эти боги чуть тебя не прикончили, не забывай об этом. Настало время стать атеистом». «Это как?» — не понял Ричи. «Атеист не верит богам». «Да, теперь они враги, а я сам по себе», — согласился овчар. «И что дальше, если коллеги поверят мне?» «Они расскажут другим. Часть псов присоединится к нам. С их помощью мы выступим против моего вожака». «Для чего?» «Он плохой лидер». Найрод поморщился, подбирая слова. «Больше заботится о собственной шкуре, чем о стае». «Ты станешь следующим вожаком?» — спросил Ричи. «На время. Я объединю волков против Анти. Только так у нас есть шанс выиграть эту войну, а потом передам управление Агнес». «Если в тебе течет кровь Альфы, почему ты не хочешь управлять?» Найрод не ожидал подобного вопроса. «Не знаю», — задумчиво протянул он. «Меня никогда не тянуло к власти. Зато остальные толкали меня туда с самого детства». «Я не понимаю», — признался пес. «Мне кажется, это не мое». «Но Агнес сказала, что ты лидер стаи стай. Иначе зачем все это?» «Я могу объединить перекидыши, если это необходимо, но заниматься управлением общины не хочу». «Ты странный», — заключил пес. Найрод пожал плечами. «Я тут подумал», — продолжил Ричи, — «как волки отнесутся к стражам? Ты ведь тоже был не в восторге от меня в самом начале». «Еще бы. Наше знакомство началось с того, что ты попытался перегрызть мне глотку. Какие тут восторги». «Я слышал, ты тоже хотел попробовать Агнес». Найрод улыбнулся. Пес подловил его. «Это хороший вопрос. Я как-то не думал об этом». Я сосредоточился на том, как убедить стражей сотрудничать, и не задавался вопросом, как перекидыши воспримут новых союзников. Разумеется, все так же неоднозначно, как и с боевыми псами. Давняя вражда не может исчезнуть по щелчку пальцев, но, как говорит Агнес, сейчас время, чтобы крутить мордой. Друг без друга нам просто не выжить. «Это весомый аргумент», — согласился пес. Найрат вдруг ощутил необходимость побыть наедине. Несмотря на относительно спокойную жизнь, что он вел в гостях у шаманки, его напрягала необходимость постоянно быть на виду, ведь в маленькой избушке невозможно уединиться. Прогулки по лесу давали небольшое облегчение, но с тех пор, как он понял, что Бор заколдован, его не оставляло ощущение западни. Трудно ощутить ветер свободы, если ты, словно пленник, застрял в заколдованном лесу. Порой ему казалось, что даже у деревьев есть уши. «Постоишь на страже?» — спросил он овчара. «Я хочу пройтись и осмотреться». «Там чисто, я все проверил», — отозвался пес. «Хочу проветриться», — уточнил Найрат. Овчар кивнул. Болотистая почва мягко пружинила под ногами. Найрат прошелся вниз по оврагу, а затем поднялся по крутому склону и вернулся в лес. Ночной воздух приятно щекотал ноздри. Холод был перекидышу нипочем. Как только температура падала ниже комфортной, включалась внутренняя печка, греющая тело изнутри. Так что волки неплохо переносили прохладную погоду. Конечно, у него не возникало желания гулять под луной в одном белье в минус 30. Но в осенние студеные ночи Найрат мог спокойно спать на земле, если он не был слаб или ранен, ибо в таком случае организм не мог позволить себе тратить ресурсы на подогрев. А стоило ему обратиться в волка, как холодоустойчивость возрастала в несколько раз. Найрат от рождения имел преимущество, которое давало ему тело перекидыша, поэтому совсем забыл о том, что такие простые радости доступны далеко не всем. В подземелье Слеви он понял, насколько ценна способность видеть в темноте, а рядом с Кейсой в холодном лесу он осознал выгоду внутренней печки. Найрат шел по мягкому мху в лес подальше от лагеря. Он не преследовал какой-то особой цели, перекидышу просто хотелось пройтись и побыть наедине. Ему давно не предоставлялось такой возможности, а без полноценного уединения Найрат не мог почувствовать себя отдохнувшим. Миссия, которую ему предстояло выполнить в этот раз, требовала много сил, умений и огромное количество везения. Найрат сел под дерево, прислонился спиной к широкому стволу сосны, закрыл глаза и попытался соединить все, что крутилось у него в голове за последнее время, в единую осмысленную картину. Началось с того, что его лучший друг по глупости вступил в Анти. Сразу после этого головорезы сели на хвост, и перекидышу пришлось выйти на связь с одинокими волками. Отщепенцы втянули его в операцию по освобождению Мирты и Инго, в ходе которой ранили Глена, и им не оставалось ничего другого, как искать прибежище у Лиса. Одновременно с этим похитили Мирту, а потом доставили в общину при смерти. Причем Найрат так и не выяснил, кто украл девушку и нанес ей смертельные раны. Ситуация вынудила Найрата признать Лиса своим вожаком, что, несомненно, было выгодно старому интригану. Мог ли он так продуманно, коварно и методично сыграть эту партию? В этом Найрат нисколько не сомневался. Последующие события пролили свет на темную душонку того коварного старикашки. Другой вопрос — было ли все это действительно ловушкой, умело расставленной Лисом, или просто благоприятным для него стечением обстоятельств? Это оставалось загадкой. Уж слишком серьезной и многоходовой казалась игра. Дальше история развивалась еще интересней. После того, как Найрат дал присягу, в кабинете Лиса появились магические девчонки-опраски, которые похитили перекидыша и перенесли его в прошлое. Там он, по их словам, должен был убить зачатки Анти в зародыше, остановив оборотней, прикончивших семью злопамятного мальчишки с садистскими наклонностями, ставшего впоследствии лидером движения. Най благополучно завалил эту миссию, хотя все было подстроено так, что у него не было особых шансов на успех. Кто заказал это путешествие, пока не ясно. Мог ли Лис быть настолько могущественным, чтобы договориться с магическими существами об этой услуге? Зная, насколько хитер старый злодей, не стоило исключать этот вариант. С другой стороны, если он располагал такими возможностями, почему не воспользовался ими, чтобы вернуть Найрда? Перекидыш вернулся из прошлого и оказался в новом мире, перескочив в другую ветку реальности. Или же его действия изменили будущее. Магия, технологии, а еще эти овчарки. Как бы там ни было, он каким-то чудом перенесся в заколдованный лес Агнес. А потом мистическим образом смог притянуть свое физическое тело, умыкнув его из-под носа Улисса. Причем он до сих пор понятия не имел, как ему это удалось. Возможно, отшельница как-то подсобила, но решила сохранить это в тайне. А потом Агнес сообщила, что им предстоит, ни много ни мало, спасти людей и перекидышей от тирании обезумевших головорезов, а также освободить угнетенных овчарок из рабства. Фигура лесной шаманки пока тоже оставалась под вопросом. Кем она была на самом деле и чего хотела добиться? Близкое знакомство со старым интриганом не делало ей чести. По ее рассказам выходило, что они вместе учились, а значит, были примерно одного возраста. Поэтому нетрудно предположить, что Агнес так же хитра и умна, как и сам лис. Вопрос в том, была ли она так же коварна, как ее властолюбивый соперник. Найрод тяжело вздохнул и открыл глаза. Вокруг по-прежнему была тьма ночного леса. Внутри нарастало нехорошее предчувствие. Оно и отвлекло его от размышлений. Перекидыш привык полагаться на свое чутье, поэтому мгновенно переключил зрение в режим энергетического видения, пока тревожный колокольчик молчал. Но предчувствие сулило скорые неприятности. Най хотел, чтобы внутренняя сигнализация обманула его, и эта ночь прошла спокойно. Найрод просканировал местность внутренним взором. Ричи с Кейсой были там же, где он их оставил. Судя по сиянию, девчонка спала, а пес караулил неподалеку. Овчар не выказывал признаков тревоги, но и в прошлый раз он не засек гражданских до тех пор, пока они не начали стрелять. Боевой пес не слишком привык к тому, что кто-то охотился на него. Анти сами выслеживают и преследуют своих жертв, поэтому страж не развил в себе настороженность, присущую перекидышам. Когда живешь в ожидании, что кто-то в любой момент может прийти за твоей головой, волей-неволей начинаешь озираться по сторонам. Теперь Найрод знал, что внутреннему видению не стоило доверять, как раньше. В этой ветке реальности враг научился прятаться даже от вездесущего энергетического ока волков, изобретя хитроумные маскирующие приборы.